Еще одна тайна уфологии. Неожиданное продолжение статьи «Пейзаж на ягодице», опубликованной в журнале «Чудеса и приключения» номер 4.5 за 1992 год. Эти странные рисунки на теле человека — не что иное, как визитная карточка неизвестного посетителя из космоса. Своеобразная татуировка возникла внезапно после встречи с НЛО. Трудно найти объяснение рисунка, но более всего он напоминает портрет НЛО-нафта и солнечный диск над его головой. Еще большее удивление вызывает четкое изображение листьев. Почему именно листьев? В названной статье рассказывалось об истории татуировки и о необыкновенных изображениях, которые порой наносит молния на тело пораженного разрядом человека. В некоторых случаях это странное изображение листьев растений столь четкое, что на рисунке запросто просматриваются прожилки и рубчики на каждом листочке. Но есть еще один вид татуировки, который появляется на теле как будто без всякой причины. Кропотливый анализ случаев такого рода в нашей стране и за рубежом дает основание утверждать, что порой разрисовка человеческого тела имеет ту или иную связь с космическим воздействием. Подтверждение дадим несколько примеров из отечественной практики последних лет. 14 августа 1982 года жительница Тамбова, некая Антонина И., во время отдыха у реки вдруг почувствовала жжение на левой руке. Неожиданно возникло покраснение в виде листа какого-то растения. Взглянув на небо, женщина увидела на большой высоте светло-розовый диск с отходящими от него белыми лучами. Он стал уменьшаться и пропал. А вот татуировка сохранялась свыше 5 лет, не тускнее. Этот случай далеко не единичен. В июне 1990 года несколько сходных сообщений поступило из Риги. Разные люди, в основном женщины и дети, получили ярко-алые отпечатки на коже разных частей тела в виде листьев и даже целых веток, четко прорисованных вплоть до прожилок и рубчиков. В районе, где помеченные отдыхавшие загорали, никаких деревьев и кустов нет. Однако именно в этот период в Латвии активизировались НЛО. К врачам тогда обратились около 30 внезапно разрисованных пациентов. Точность прорисовки изображений была одинаковой и на открытой части тела, и под купальником. Но люди были не только на пляже, они были и одеты, и тем не менее татуированы. Но самое поразительное, врач-рентгенолог, доктор медицинских наук Инна Коган утверждает, что среди материалов о пострадавших во время атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки есть упоминание о подобных тепловых ожогах в форме листьев и веток. В чем же дело? Сводя воедино конкретные факты, мы невольно приходим к выводу о необъяснимом сходстве изображений на теле, наносимых 3 совершенно различными причинами — молнией, атомным взрывом и контактом с НЛО. Мало того, рисунки и метки во многих случаях нанесены через одежду и нередко фигурируют веточки и трилистники. Загадка? Чудо? Впрочем, не всегда так. Попадаются также изображения в виде геометрических фигур, иероглифов, колец. А вот таджикской школьнице Дины Шакировой 28 мая 1990 года